Андрей Лоскутов. Не выспавшаяся, не красавица. Мрачная сказка. В 30-м царстве, в 320-м государстве жила-была старая дева. И старая она была лишь потому, что добудиться этой дуры никто не мог. Придурочная уколола себе палец и со страху грохнулась в обморок. Да так крепко, как будто только всегда одного этого и хотела. Выспаться в волю. Всем нам, я думаю, это знакомо, не так ли? Ну, не суть. Раз не желала она работать и пользы от нее не было, но абсолютно никакой, родители закинули ее в старую башню на окраине города, не забыв при этом закрыть на несколько замков, дабы эта курица, очнувшись, не сбежала. Но, а если серьезно, ей никто не поверил, так как городок славился своим мастерством обработки металла и дерева, и бездельников здесь никто из них не любил. Ибо при разделении труда каждый молодец или девица обязательно вносили свою лепту. А если они не работали, то позор был им и их семьям до конца жизни. Оттого и заперли ее подальше, дабы избавиться от чернеющего в городе пятна, ведь поползли слухи, что о том, что можно не работать и ничего, оказывается, тебе за это не будет. Многие девы пытались последовать ее примеру, но так как не были дочерями короля, а простыми холопками, их вздергивали одну за другой вокруг этой самой башни. Ноги и руки прибивали к столбам, чтобы другим неповадно. А ее саму никогда бы и не подумали трогать, так как она была единственной наследницей короля, и больше у него детей не было. Как же им потом без правителя? Об этом долгими томными вечерами кумекал весь дворцовый совет. Что будет с ними, когда королю и королеве придется отправиться в мир иной? Это не Роватесса будет потом ими править? Как подчиняться человеку, который в своей жизни ни дня не работал? И как все-таки ее разбудить? Нельзя же спящую класть на трон, сделав из нее куклу. Марионетка не сможет издать указ и проследить за его исполнением. Долго ли, коротко ли думали свою думу старцы, в итоге решили обратиться к вещунье, что жила на холме. Она, по мнению многих, была ничуть не лучше этой девахи, запертой в башне. Ведь так же, как и она, ни дня не работала, прикрываясь многолетними знаниями о черной магии и колдовстве. Наверняка она знает, как разбудить того, кого разбудить не получается. Решив обратиться к ней, старейшины отправили ее к дому самого мудрого. Ответ гадалки поразил его и огорчил до глубины души. «Не Роботесса, — говорила ведьма, — не хочет жить среди вас только потому, что с детства не видела вокруг себя ничего, кроме работы, и вывести ее из спячки можно лишь одним способом. Она должна познать все радости жизни и снова захотеть жить, в том числе радость мужского внимания, так как сама до сих пор ходила в девицах. И сделать это сможет лишь такой же, как она, неработень. Но где же искать еще одного такого же бездельника в местечке, где каждый любит и желает работать? Не сыскать им здесь подобного человека, потому по указу короля велено было разослать гонцов в дальние страны, и, быть может, однажды кому-нибудь из них удастся найти подходящего человека». Много лет понадобилось этим людям, чтобы отыскать достойного кандидата, и в год смерти короля одному из постаревших к тому времени гонцов удалось добраться до самой дальней из стран. Подходящего молодца гонец нашел сразу же, едва удалось ему заехать в первую попавшуюся деревню. Осмотревшись по сторонам, он решил не задерживаться в этой далекой и чужой для себя стране, и как только Иванушка-дурачок согласился, посадил его в карету и тотчас же рванулся в обратном направлении. Много было кандидатов у ворот ее башни, но Ванька наш затмил их всех. Наблевав на крыльце с перепоя, устроив драку между приехавшими дурачками и не приняв в ней участия, он высморкался в подол ее платья и, дыша перегаром, полез целоваться. Но едва оттолкнув с лица ее балахон, он в страхе отпрянул, попятился назад, заблажив, как беспомощное дитя, что-то невнятное. Но, как объяснили ему потом стражники, назад у него уже пути не было. Либо работа, либо старуха. Испугался Иван работы той черновой, вернулся в башню и облобызал свою возлюбленную во все места. Так и живут с тех пор неработни со старухами и их приданным, лишь бы дуракам не работать. Конец. Постскриптум. Кому-то эта сказка может показаться не очень страшной, но жить со старухой еще страшнее.